Впереди Золотой горы выступал в море электрический утес, названный так за свою наиболее мощную в крепости электропрожекторную установку. Далее, к северу, постепенно снижаясь, шла Крестовая гора с расположенным перед ней плоским мысом, а затем гора Стрелковая, составлявшая часть идущего перпендикулярно к берегу Драконовского хребта. Здесь, на месте стыка берегового и сухопутного фронтов, находилась левофланговая береговая батарея номер 22. Так как Порт-Артур прежде всего считался морской крепостью, задачей которой являлась защита русского флота от нападений с моря, то немедленно по его занятии в 1898 году было приступлено к сооружению береговых батарей. Всего на Приморском фронте было сооружено 9 долговременных батарей нормальной профили, 12 батарей временных облегченной профили со 108 орудиями. Батарея нормальной профили — насыпь, бруствер, в рост человека, возведенная перед батареей. Поперечные насыпи отделяли орудия друг от друга и защищали их от огня с флангов. Среди них было всего 5 10-дюймовых пушек и 10 11-дюймовых мортир, остальные орудия были более мелких калибров. Самой сильной считалась батарея электрического утеса, на которой находилось 5 10-дюймовых пушек и 2 57-миллиметровых, игравших роль пристрелочных орудий. Эта батарея, расположенная на высоте 44 саженей над уровнем моря, на сплошном гранитном массиве, имела 180 метров длины и около 21 метра ширины. Ее гранитный бруствер круто обрывался к морю и был так же сер, как и склоны Золотой горы, что очень способствовало маскировке укрепления со стороны моря. Хотя сами орудия не имели щитов для прикрытия прислуги, но над площадкой для наводчиков сверху у 10-дюймовых пушек имелись легкие козырьки из волнистого железа. Забетонированный гранитный бруствер почти полуторасаженной высоты до известной степени укрывал людей от огня морских орудий. Между орудиями в 10-саженных траверсах находились пороховые и снарядные погреба и казармы для номеров, имевшие выходы к орудийным площадкам. Траверс в фортификации — поперечная стенка или насыпь, пересекающая через определенное расстояние окоп для защиты от продольного огня с флангов. На флангах батареи крайних траверсов были устроены бетонные казармы на взвод артиллеристов. На среднем траверсе, несколько опущенной в бруствер, помещалась сложенная из камня будка для горизонтально-базного дальномера. Самостоятельного командирского пункта на батарее не было, и предполагалось, что в бою командир будет находиться около дальномера. На правом фланге в одном общем гнезде помещались 2 скорострельные пристрелочные пушки. Вдоль всей батареи, сразу за орудийными площадками, шла широкая шоссейная дорога. Несколько на отлете, справа от батареи, на небольшой высеченной в скале площадке, расположен был прожектор. В глубокой лощине за утесом имелись одноэтажные казармы для размещения роты крепостной артиллерии, офицерский флигель и несколько хозяйственных сооружений. Тут же в пещере, выдолбленной в тыловой стороне утеса, помещались электрическая станция и погреб для провианта. От казарм и флигеля к батарее вела широкая пологая дорога. Перед офицерскими квартирами был разбит небольшой палисадничек, а несколько поодаль виднелась площадка для ротного огорода. Попасть на утесы из города можно было или перевалив через Золотую гору, или в объезд ее. Обе эти дороги были длинны и извилисты, что делало сообщение утеса с городом довольно затруднительным. Большая сложность управления огнем такой батареи, как батарея электрического утеса, заставляла назначать на нее командиров из числа наиболее опытных и знающих офицеров крепостной артиллерии. В момент начала военных действий батареей на электрическом утесе командовал капитан Николай Васильевич Жуковский, который жил здесь же. При батарее были также квартиры для двух младших офицеров, штабс-капитана Чижа и поручика Борейко. 26 января батарея номер 15 электрического утеса целый день была занята приемкой 310-дюймовых и такого же числа пороховых зарядов. Солдаты были крайне утомлены перетаскиванием тяжелых 15-пудовых снарядов и 4-пудовых зарядов, которые им приходилось вручную носить в погреба. Тяжелая и опасная эта работа была окончена лишь с наступлением темноты. Уставшие за день солдаты после ужина и вечерней переклички сразу же разошлись по койкам. Недолго сидел в своем кабинете и Жуковский. Вскоре весь утес погрузился в крепкий сон. Только часовой одиноко бродил по батарее в ожидании смены. В 9 часов вечера на пост заступил канонир Давид Заяц. Маленький худощавый еврей, случайно попавший в артиллерию и своим неказистым видом резко выделявшийся среди стройных, высоких, крепких артиллеристов. Пройдясь по батарее, Заяц поднялся на бруствер и уселся на камень около дальномерной будки. Ночью можно было допустить отступление от устава гарнизонной службы. Поставив около себя винтовку, Заяц свернул сигарку и с удовольствием закурил. Перед глазами его расстилалось спокойное, чуть туманное море, и виднелась цепь ярких огней эскадры. Мысли Зайца перенеслись в далекие Свинцяны, где осталась его молодая жена с двумя маленькими детьми. Прошло уже почти 4 года, как он их покинул, будучи призван на военную службу, и отправлен за 10 000 верст в Порт-Артур. Больше месяца ехал Заяц до Артура. Пытался в дороге бежать, но был пойман, выпорот и направлен под конвоем к месту назначения. Несладко жилось ему и в Артуре. Слабосильный, непригодный к тяжелой службе в артиллерии, он был зачислен в нестроевую команду. Заяц промерз, встал со своего места и прошелся вдоль бруствера батареи. Все было по-прежнему спокойно, по-ночному тихо и темно. Неожиданно на море прогремел выстрел. За ним другой, третий, загрохотала сразу вся эскадра. Заяц удивленно смотрел на море, не понимая, что там происходит. Потом решил, моряки маневру делают, и стал спокойно наблюдать за развертывающейся перед ним картиной.